Гитлер являл собой воплощенное уныние. До этого я ни разу даже не заглядывал за перегородку. Оказывается, она отделила зал почти пополам. Напротив находились стерилизаторы, кипятильник, фены и прочее оборудование, а за ними ряд шкафчиков и полок. За широким проходом были маникюрные кабинеты. Их было 4, хотя я ни разу не видел в парикмахерской больше 2 маникюрш. Когда мы проходили мимо первой в ряду кабинки, я машинально заглянул внутрь и увидел Тома, седого мастера, который сидел за столиком напротив инспектора Крамера. Заметив меня, Крамер поднялся. Мы с Пурли прошли дальше к третьей кабинке. Сразу же следом за нами туда вошел и Крамер. Кабина была большой, примерно 8 на 8, но сейчас ее переполняли люди. Помимо нас троих и мебели, в ней находился детектив в штатском, а на стульях у правой стены лежала на спине Жанет Шталь. Под голову ей была подсунута кипа полотенцев. Не меняя позы, она повела глазами, чтобы взглянуть на вошедших. Как ни странно, выглядела Жанет просто обворожительно. «Вот ваш друг Гудвин», — сказал Пурли, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал сочувственно. «Ну, что у нас случилось?» — спросил я, будто добренький старичок-доктор. Длинные, густые ресницы затрепетали. «Вы?» — выдохнула Жанет. «Да, ваш друг, Арчи Гудвин». Я придвинул единственный свободный стул и сел, глядя ей в лицо. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно». «Нет, я вообще ничего не чувствую. Я утратила способность что-либо чувствовать». Я взял ее руку, нащупал пульс и уставился на часы. Через 30 секунд я заявил, что пульс у нее неплохой, и попросил разрешения осмотреть голову. «Только очень осторожно. Если будет больно, кричите». Я разобрал пальцами ее чудесные каштановые волосы и нежно, но весьма тщательно ощупал череп. Она закрыла глаза, один раз поморщилась, но даже не застонала. «Солидная шишка и только», — заявил я под конец. «Некоторое время вам будет трудно причесываться. Хотел бы я самолично вправить ноги тому ублюдку, который это сделал. Кто он?» «Отошлите их всех прочь, тогда расскажу». Я повернулся к своей свите. «Идите-ка вы все отсюда. Если бы здесь был я, такого бы не случилось. Оставьте нас». Полицейские безропотно повиновались. Я прислушался к звукам в коридоре. Вот шаги удаляются, удаляются, совсем затихли, снова слышны. Я подумал, что пора заводить разговор на тот случай, если сотрудники полиции будут недостаточно осторожно занимать свои посты у входа в эту кабинку или же в соседних. Перегородки всего лишь в 6 футов высотой, так что любой звук прекрасно слышен. «Какая подлость!» — начал я. «Он же мог убить или обезобразить на всю жизнь и тем самым испортить всю вашу будущую карьеру. Благодарение Богу, что у вас такой крепкий череп». «Я начала кричать», — сказала Жанет, — «но было уже поздно». «Что заставило вас закричать? Вы его увидели или услышали?» «И то, и другое. Я сидела не на своем стуле, а на стуле для клиентов спиной к двери. Просто сидела и старалась обдумать все, что произошло. Тут позади раздался легкий шум, что-то вроде крадущихся шагов. Я подняла голову и увидела его в зеркале. Но прежде чем я среагировала должным образом, он обрушил на меня удар». «Обождите минуточку». Я переставил свой стул к маленькому рабочему столику. «Эти подробности крайне важны. Вы сидели вот так, да?» «Да, сидела и думала». Я почувствовал, что мое мнение о ней, сложившееся в ходе утреннего разговора, явно преувеличено. В плохоньком зеркале над маникюрным столиком вообще не мог отразиться никакой предмет, как высоко его ни задирай. Фантазерка и лгунья, совершенно не считающаяся с возможностью проверить ее слова. Презрение Жанет к умственным способностям других людей было потрясающим. Я вновь придвинул свой стул к ее ложу.